Татьяна Лира Никишина. За высокой стеной. Макс осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Ветер бросил в лицо пылью, сверху нависали хмурые облака. Казалось, они вот-вот упадут на землю. «Ну чего там? Идти можно или все отменяется?» Сзади нетерпеливо переминался с ноги на ногу парень, 13 лет. Это была его первая вылазка на охоту, поэтому ему хотелось скорее приступить к делу. «Погода самая подходящая. Солнца нет. Пошли. Только от меня не отходи. И помни, никакой самодеятельности. Чего ты раскомандовался? Тебе всего 15». «Мне уже 15». «Да ладно, Саш, не обижайся». Макс смягчил голос, когда увидел, как насупился младший. «Со мной на первой охоте вообще не церемонились. Столько подзатыльников отвесили. Голова к вечеру просто раскалывалась. Так что тебе еще повезло со мной». Старший раскрыл дверь шире, и оба они вышли на улицу. Подростки были одеты в одинаковые куртки, сшитые из шкур волков, и брезентовые штаны со множеством заплаток. Обувь ребят тоже не отличалась особой красотой. На Максе потертые высокие ботинки на жесткой подошве. Он сам нашел их однажды в развалинах и очень этим гордился. Саша же обут в синие с белыми полосками кеды, хотя они настолько покрылись грязью, что истинный цвет определялся с трудом. У старшего на плече висел лук, а за спиной болтался колчан со стрелами. Младший вооружился большим ножом с зазубренным лезвием, который крепился на поясе в специальном чехле. Еще ему пришлось тащить на себе рюкзак. «Так, сейчас идем на серое болото. Там грибы уже созрели». «А я думал, мы волков стрелять будем». Саша еще больше погрустнел. «Собирать грибы — это так скучно. Настоящий мужчина должен выслеживать и убивать зверей, а не лазить по болотам. Нужно опыт иметь, чтобы на них охотиться. Мало ты еще для этого». Макс посмотрел на своего спутника. Наверняка тот мнит себя очень сильным. Конечно, раньше он ведь только гулял около жилища вместе с другими малышами под присмотром нянек, хотя работу по хозяйству для них находили. Далеко не отходил, а теперь вот идет на охоту. В этом мире детям приходится взрослеть рано. А как иначе, если сейчас мало кто доживает до 30? Скудная пища, тяжелые условия, почти полное отсутствие лекарств. Все это сильно увеличивает смертность, особенно среди детей. «Ну, хоть крыс, может, постреляем?» — спросил Саша с надеждой. «Если попадутся, поймаем, но только на обратном пути». Путь продолжили молча. Спустя час подростки дошли до нужного места. Перед ними раскинулось целое поле серого мха. Кое-где проглядывали лужицы, но эту мутную с резким неприятным запахом воду пить было нельзя. Лучшее, что можно получить, — это сильнейшую диарею на пару-тройку дней, а худшее — смерть. То тут, то там над поверхностью поднимались холмики, покрытые белыми склизкими грибами. «Теперь слушай меня внимательно», — обратился Макс к остановившемуся рядом товарищу. «Здесь, в самом начале болота, воды почти нет, так что опасаться особо нечего. Утонуть нельзя, и ноги сильно не намочишь. Только к лужам близко не подходи. Теперь насчет грибов. Собирать можно лишь маленькие, те, которые без юбочки». «А почему?» Саша внимательно разглядывал серый мох у себя под ногами. «Потому что в больших много яда, они несъедобны». «А нам дед Иван рассказывал, что раньше вся трава была зеленая, и деревья были зелеными, и мох тоже. А потом люди загадили планету, и растений почти не осталось, только серый мох и бурые колючки». «Ну да, я тоже слышал эту историю. Но мы сюда пришли не сказки друг другу рассказывать». Достав из рюкзака пару тряпочных мешков, ребята приступили к сбору грибов. «Эй, Макс, ты там, что ли, копаешься?» Оглянувшись на крик, старший увидел, как к ним шагает парень лет 18 в длинном черном плаще с капюшоном. «Жорик, давно не виделись!» Макс поднялся, узнав о говорившем парне из соседней общины. «А ты, я смотрю, молодняк натаскиваешь. У меня к тебе предложение. Есть место, где можно разжиться чем-нибудь полезным». «Ты о чем?» «Да тут как-то выслеживал зверя, и вдруг вижу, впереди маячит что-то темное и большое. Ну, решил посмотреть. Я 2 года назад те места все облазил и ничего подобного не помнил. Подобрался поближе. А там настоящая крепость. Стены высоченные, железом обиты. Кое-где дырки маленькие прорезаны, и там мелькает кто-то. Охраняют, значит. Так вот, я знаю, как пробраться за стену. С древних времен остался подземный туннель канализации. Вход в него со стены не видно, а выход, по моим прикидкам, находится уже на огороженной территории. Одному идти боязно, а тут вы подвернулись. И зачем нам туда лезть? Как зачем? Сам подумай. Твоя община сильно охраняется? Мы в подвалах живем. Один вход, один выход. Да и кто к нам полезет? Макс пожал плечами, не понимая, к чему клонит собеседник. А ты подумай. Стены высокие, железные. Значит, внутри что-то важное. Оружие, еда, медикаменты. Просто так такую крепость возводить бы не стали. Там должно быть навалом всякого добра. Ты же там все излазил раньше. Почему же ничего не нашел? Не знаю. Может, они отовсюду насобирали и сюда притащили. Ну, какая разница? Главное, если охраняют, значит, что-то важное. Пораскинь мозгами. Макс задумался. Предложение Жорика было очень заманчивым. Грибы эти уже всем надоели. Но есть-то надо. У мелкого зверья, крысы, кошки, мяса почти нет. На волков сложно охотиться. Они очень хитрые и коварные. Многие в общине недоедают и болеют поэтому. А лекарства? Макс, конечно, знал, что это такое, но в глаза их никогда не видел. Обычно, если кто-то заболевал, ему рекомендовали усиленное питание и постельный режим. Вот и все лечение. Да и вещей много разных не хватает. Одежды, посуды, книг, инструментов. Если в той крепости действительно много всего полезного, то рискнуть стоит. Тем более Жорик знает тайный ход. Можно войти и выйти незамеченным. Это с одной стороны. А с другой, вдруг их поймают и убьют. Или, что еще хуже, съедят. Ведь он еще за Сашу отвечает. Ну что? Жорику надоело ждать. Идем на дело? Да! Саша выкрикнул это так громко, что оба напарника вздрогнули. Помолчи пока. Макс глянул на младшего напарника. Ну, конечно, он хочет пойти. Вон как глаза загорелись. Такое приключение. Возможность что-то ценное раздобыть. Слушай, я понимаю, за младшего боишься и все такое. Но медлить нельзя. Да куда твоя крепость денется? Ноги вырастет и убежит. Макс подумал, что стоит отправиться к крепости завтра. Разумеется, без Сашки. Сестра у меня болеет. Врач наш говорит, что сегодня-завтра умрет. Совсем ослабла. Не ест ничего. А тут реальный шанс лекарство найти. Да пойми ты, риск минимален. Пойдем ночью. Внутри все уже уснут. Бодрствовать будет только охрана на стене. Но мы-то пройдем под землей. Тихо и незаметно. Возьмем необходимое и также незаметно уйдем. Когда пропажу обнаружат, мы будем уже далеко. Ладно, уговорил. Но чуть что не так, сразу сваливаем. Лишний раз рисковать я не хочу. Макс окончательно переборол все сомнения. Дело предстояло выгодное. Вряд ли когда еще представится такой шанс. Больше всех обрадовался, конечно, Сашка. Он уже представлял, какую историю будет рассказывать своим друзьям и как все будут слушать его, открыв рты. Уже почти стемнело, когда компания подобралась к крепости. Максу она показалась просто огромной. Стена была настолько высокой, что, казалось, встанешь на ее верхушку и достанешь рукой до неба. Жорик поманил товарищей и пополз по канаве. «Значит так», — зашептал он, — «я сейчас люк открою, и вы прыгаете вниз, тут невысоко. Как приземлитесь, сразу отходите». Зашуршал разгребаемый мусор, прикрывающий вход в туннель, и ребята один за другим спрыгнули вниз. «Здесь совсем ничего не видно», — Саша испуганно прижался к Максу. «Сейчас, одну минуту». В темноте что-то хрустнуло, и стены озарились тусклым зеленоватым светом. «Ух ты!» — вырвалось у Макса. «Где ты такую штуку взял?» «Нашел!» — Жорик потряс светящейся трубкой, зажатой в руке. «Берег специально для такого случая!» При скудном освещении удалось разглядеть крошащиеся кирпичные стены, кое-где поросшие странной лохматой бурой плесенью. Прикасаться к ней не было никакого желания. «Нам туда!» Ребята двинулись вглубь мрачного туннеля. Пару раз из-под ног метнулась списком крыса. Вдалеке капала вода, Но в целом все было спокойно. Свет, испускаемый трубкой, померк, когда Жорик остановился и стал осматривать потолок. «Ну, вот и пришли». Макс запоздало подумал, что сверху люк могли придавить чем-то тяжелым или вообще замуровать. Тогда все было зря. Но он волновался напрасно. Крышка легко поддалась, когда Жорик легонько попытался ее приподнять. Он осторожно выглянул в образовавшуюся щель и осмотрелся. «Все чисто». Один за другим ребята выбрались наружу. Над головой оказался потолок. Ход вел в небольшое помещение, заваленное всяким хламом. Вряд ли здесь имелось что-то ценное. Из коридора лился слабый свет. Подростки направились туда. Трубка совсем погасла, но закрепленный на стене горящий факел позволял двигаться без опаски на что-то наткнуться. Жорик оказался прав. Все или спали, или несли службу на стене. Ребята беспрепятственно обследовали несколько помещений, но ничего нужного там не оказалось. Когда они остановились перед очередной дверью, Макс раздраженно прошептал: «Если там ничего не окажется, то мы уходим». Жорик зло посмотрел на него, схватился за ручку и, резко распахнув дверь, шагнул внутрь, но неожиданно застыл, как вкопанный. Макс подумал, что их засекли, но когда увидел, что находится в комнате, остолбенел. Выглянувшая из-за облаков луна, от шока ребята не сразу сообразили, что они оказались под открытым небом, осветило невысокое, метра два дерева. Его тоненькие ветви тянулись вверх, а на них колыхались зеленые листочки. Землю покрывала трава, такая сочная и такая зеленая. Казалось кощунством просто наступить на нее. Человечество получило в бессрочное пользование замечательный мир, но не смогло его сохранить. Когда истощились залежи полезных ископаемых, когда источник чистой пресной воды стал дороже золота, когда почти не осталось лесов, началась Третья мировая война. У людей хватило ума не использовать ядерное оружие, потому что никому не нужны выжженные радиоактивные пустыни. Но человечество изобрело достаточно других средств для уничтожения себе подобных. Никто не хотел сдаваться или как-то уступать. Сами того не понимая, люди продолжали уничтожать то малое, что еще осталось. Те немногие, кто понимал, что человечество стоит на краю и скоро полетит в бездну, ничего не могли сделать в силу своей малочисленности. Природа начала войну против людей. Землетрясения, ураганы, истончившийся озоновый слой. Когда остатки человечества спохватились, было слишком поздно. Не существовало больше высоких зеленых лесов, травы и цветы не росли на отравленной химикатами и выжженной бомбами почве, солнце не грело, а сжигало. Планета Земля превратилась в очень унылое и почти непригодное для жизни место. Человек уже не был здесь хозяином. Трое подростков стояли и смотрели на чудо, которое видели в старых книгах, о котором знали из рассказов стариков. Макс представил равнину, которую видел сотни раз, выходя из своего подвала, и покрыл ее зеленой-зеленой травой, посадил там десятки таких деревьев. От нарисовавшейся картины к горлу подкатил ком, а глаза наполнили слезы. «Я не понял, это что?» — прошептал Жорик. «Что-то важное». Макс с трудом разлепил пересохшие губы. «Ради чего стоит возводить такую высокую стену?»